Хи-хи, радостно хихикнула Шань Цинло. На лице появилась гордая улыбка, а глаза победно сверкнули. Но вдруг раздался пронзительный крик. Услышав его, все затаили дыхание и прислушались, как вдруг раздалось бульканье жидкости, и сквозь слой паутины они увидели алую вспышку. «Молодой лорд, не выходите, они снаружи!» Раздался мучительный крик, и все утихло. Через секунду раздался хруст жующих челюстей. Красивое лицо Шань Цинло слегка побледнело. Нежное мягкое тело непроизвольно прижалось к Кайяну, спрятавшись в его объятиях. Это был один из людей семьи Бай. Голос Ло Сяомань дрожал, в нем слышалось легкое хныканье. Грудь этой девушки была большой, но храбрость маленькой. Несомненно, месяц панического бегства довел ее нервы до предела. Обычно ее успокаивала Цуи Мэн, но теперь ее не было рядом, и она вдруг оказалась под давлением одиночества, которое стремительно становилось невыносимым. «Не плачь, Сяомань, иначе ты привлечешь внимание пауков!» — поспешно выкрикнула Цуи Мэн, пытаясь ее успокоить. Но как Ло Сяомань могла контролировать эмоции, если потеряла над ними контроль? Она быстро зажала рот ладонью, но всхлипывания становились все громче. Перед ней появился восьминогий паук. Испуганная, Ло Сяомань громко завопила и тут же потеряла сознание. «Мы обречены!» Все были уверены, что жизни девушки пришел конец. Даже Кайян тяжело дышал и вслушивался в шум. К счастью, по неизвестной причине паук немного постоял перед Ло Сяомань, а потом ушел. Цуи Мэн облегченно вздохнула. Ее худшие страхи постепенно отступали, и она заметила, что ее тело покрылось холодным потом. «Кажется, даже если мы будем переговариваться, они будут игнорировать нас, пока мы не попытаемся сбежать», — задумчиво сказал Кайян. К сожалению, культиватор семьи Бай выбрался из кокона и обрек себя на смерть. Все не могли успокоиться. В пещере раздавалось рваное дыхание. Все изо всех сил старались скрыть дыхание и даже сердцебиение. «Брат Го, брат Го», — вдруг позвал Юаньши. «Я тут», — тихо прошептал Го Юаньмин. «Вы в порядке, братья?» «Не совсем», — присоединился Гу Тяньло. «Сейчас мы обернуты паутиной и временно не можем двигаться», — продолжил Юаньши. «Мы можем разорвать сети, но брат Го знает, что снаружи пауки, верно? Как нам с ними справиться?» Го Юаньмин не смог ответить. 20-30 чудовищ шестого класса, а на их стороне лишь 5-6 экспертов бессмертного вознесения. Ясное дело, достойными противниками они не были, а способность пауков плеваться паутиной непременно не дала бы им сбежать. «Проклятие! Как так вышло?» — сердито ругался Юаньши. «И почему тут столько пауков?» Упиваясь их мучениями, Шань Цинло саркастически засмеялась. «Возмездие!» Выйдя из себя, Го Юаньмин злобно выпалил. «Жалкая шлюха! Молись, чтобы я не сбежал, иначе рано или поздно тебя ждет судьба хуже смерти. Я заставлю тебя извиваться подо мной и просить пощады». Лицо Шань Цинло стало хладнокровным, и она тяжело вздохнула. Она хотела возразить, но промолчала. Когда дело доходило до оскорблений, мужчина мог проклинать женщину как угодно, но это лишь очерняло его репутацию. Его брань лишь подчеркивала достоинство Шань Цинло. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Юаньши, не услышав ответа. «Брат Го, у этой шлюхи легендарная слава, ты один с ней не справишься. Осторожно, иначе она выпьет тебя досуха», — Гу Тяньло непристойно выкрикнул. «Как хорошо, что брат Го не один, здесь много наших братьев. Черт возьми, дождитесь, пока мы не сбежим отсюда. Посмотрим, на сколько дней и ночей хватит величайшей шлюхи этого мира. Старший Юй, ты ведь культивируешь искусство инь-ян. Как думаешь, что сильнее, твое тайное искусство или ее техника соблазнения?» Брат Юй злобно усмехнулся. «Как я могу сравнить себя с этой ведьмой, если речь идет о наших тайных искусствах? Все знают, что эта шлюха ночами стонет в экстазе, выпивает ян несметного количества мужчин, а потом оставшуюся от них мертвую шелуху в братские могилы. Но если наши тайные искусства не действуют, лорд уверен, что эта сука быстро решит подчиниться. Ха-ха, а брат Юй крут. Брат Бань, слышал, несколько дней назад тебе досталось много девушек, и все красивые девственницы. Когда мы сбежим, ты должен отдать нескольких. Пусть братья разделят с тобой веселье». «Отличная идея, брат Юй», — громко зааплодировал Го Юаньмин и ухмыльнулся, хотя до сих пор был подавлен своим затруднительным положением. «Сначала покалечим меридианы этой так называемой королевы демонов, а потом насильно накачаем ее стимуляторами, и тогда мы, братья, играя с новыми девушками брата Баня, сможем наблюдать, как эта стерва корчится в агонии. Ха-ха-ха!» Уверен, что эта надменная королева демонов будет плакать и молить нас, чтобы мы ее изнасиловали. Поиграв с ней 1000 раз, продадим ее в самый грязный бордель мира, чтобы она возбуждала бродяг, коллег и преступников. Спустя несколько лет жизни там она забудет, что когда-то была самой манящей женщиной мира. Боюсь, терпеть ее гнилое зловоние не смогут даже бродячие собаки. Ха-ха-ха. Их грязные речи становились все отвратительнее, а команда культиваторов из злой земли пепельно-серых облаков не могла остановиться и забрасывала Шань Цинло самыми ужасными и непристойными оскорблениями, которые только приходили им в голову. Лицо Шань Цинло стало хладнокровным, она часто дышала, нежное тело непроизвольно дернулось, а прекрасные глаза озарились кровавым светом, и гнев достиг невиданных высот. Кай Ян тоже не мог не возмутиться. «Я убью их, рано или поздно я убью каждого, как собаку», процедила Шань Цинло, сжав кулаки. Она бормотала это без перерыва. Она была привлекательной королевой демонов. Ни один человек не смел смотреть на нее свысока, что уж говорить про непристойные оскорбления, но теперь они попали в паучье логов, и жалкие слуги отброса короля зверей поливали ее унизительными словами. «Не волнуйся, я помогу тебе выплеснуть гнев», — вдруг усмехнулся Кай Ян. «Хаэм», — вдруг посмотрела на него Шань Цинло. «Что ж, послушай», — загадочно усмехнулся Кай Ян, и лицо его постепенно похолодело. Команда злых культиваторов продолжала изрыгать оскорбления, и вдруг один из них с ужасом завопил. Разговор неожиданно подошел к концу. «Брат Юань, что случилось? Что с тобой случилось?» — отчаянно спрашивал Го Юань Мин. Несомненно, крик принадлежал Юань Ши, однако больше ничего он не сказал. «Брат Юань», — позвали несколько человек, но Юань Ши так и не ответил. Их окутало чувство страха перед неизвестностью, но не успели они понять, что случилось, как раздался еще один крик. На этот раз кричал брат Юй, в голосе слышались боль и отчаяние. «Почему, лорд, не пытался сбежать, почему ты на меня нападаешь?» Когда он выкрикнул это, брат Юй попытался активировать боевую технику, но это лишь привлекло внимание огромных пауков. За несколько секунд брат Юй превратился в искрошенный труп. Все вмиг замолчали и не смели больше говорить. Красивые глаза Шань Цинло наполнились светом изумления. Она подозрительно посмотрела на Кай Яна, пытаясь понять, к чему же он ведет. Но Кай Ян лишь усмехнулся и тихо прошептал: «Это еще не конец». Как только он сказал это, вновь раздался панический голос. «Брат Бань, один из пауков направляется к тебе». «Что?» — раздался испуганный крик. Брат Бань явно не хотел сидеть и ждать смерти, поэтому тут же начал собирать истинную ци. Взревев, он разорвал шелковый кокон, но в голову ему тут же воткнулся острый паучий коготь. Яростно распустился малиновый цветок, оторванная голова покатилась по земле, и брызнул фонтан крови. «Что происходит?» — выкрикнул Го Юань Мин. Все думали, что если они будут говорить, но не попытаются сбегать, проблем не будет, но оказалось, что они невольно привлекли внимание пауков. В этот миг Го Юань Мин увидел шелковый кокон, размытый контур огромного паука, и ощутил чудовищный страх. «Братья, пауки стали убивать без разбора, нам нужно бежать», — взревел Го Юань Мин, вмиг разорвал кокон, в который был заключен, и напал на огромного паука, пытаясь расчистить путь. Видя решительные действия Го Юань Мина, остальные решили не колебаться. Применив все доступные средства, они вырвались из коконов и последовали за ним. На злых культиваторов тут же набросились 20-30 чудовищ шестого класса, которые схватили их, выплюнув шелковые нити, не дав сбежать ни одному, и скоро культиваторы снова оказались связаны и превратились в извивающиеся клёцки. Глава 308. Пятидневный лимит. Всех мгновенно взяли в плен снова. Пока это происходило, рядом стоял огромный паук размером с быка. Подойдя к людям, он выплюнул еще немного шелка, опутал их и потащил обратно в логово. Поняв, что временно за жизнь можно не бояться, испуганные люди слегка расслабились, но несколько смутились тем, что раньше пауки убивали. Не успели они расслабиться полностью, как огромный паук, который убивал и до этого, снова поднял острую переднюю лапу и безжалостно воткнул ее в плоть. Брызнула кровь, раздались крики, и тело Го Юань Мина жестоко проткнули. Он изо всех сил сопротивлялся, извивался, плача от боли, а паук, не обращая на него внимания, позволил другим паукам утащить его. Его оттащили, оставив длинный кровавый след. Паук заколол не только Го Юань Мина, но и других культиваторов из злой земли пепельно-серых облаков. Некоторых, кому не повезло, убили на месте, а те, кого оставили в живых, просто испугались. Раздавались бесконечные крики. На земле один за другим появлялись кровавые пятна. Зрелище было воистину ужасное. Красивые глаза Цуи Мэн наполнились ужасом. На лице у нее проступила паника. Она чуть не прислушалась к словам Го Юаньмина и чуть не решилась на отчаянный побег. Но если бы она вырвалась, то, скорее всего, тоже погибла бы. К счастью, она заметила, что Кай Ян и Шань Цинло остались совершенно неподвижными. Они не двигались, и Цуи Мэн решила довериться их инстинктам. Стиснув зубы, она понадеялась на Шань Цинло. Кажется, она сделала правильный выбор. Пока утаскивали оставшихся культиваторов злой земли, чудовища смотрели на своего кровожадного товарища, не понимая, почему он вдруг решил убить этих людей. Постояв в тишине, чудовища постепенно разошлись. «Почему?» – тихо спросил Го Юаньмин. Он зажимал рукой живот и даже не мог активировать тайное искусство. Он истекал кровью, а голос его звучал слабо. «Почему это произошло?» Чудовища как будто нарочно уничтожили культиваторов злой земли, оставив нетронутыми остальных. Го Юаньмина смущал лишь этот момент. «Должно быть, это возмездие!» «Ха-ха-ха!» Донесся до его ушей дикий хохот Кай Яна. «Что ты сделал?» Шань Цинло посмотрела на Кай Яна, глазами полными недоверия. Кай Ян сказал, что поможет ей выплеснуть гнев, а потом людей подвергли ожесточенной атаке. Если Кай Ян скажет, что ни при чем, Шань Цинло ни за что ему не поверит. Но она и правда не видела ничего подозрительного. И как он мог управлять чудовищем шестого класса? Круто, правда? Самодовольно улыбнулся Кай Ян. Шань Цинло всмотрелась в Кай Яна, и ее бесконечно очаровательные глаза наполнились странным светом. В них мелькнула страсть. Вдруг встав на цыпочки, она осторожно прижалась алыми губами к его губам. Кай Ян удивился, а его руки обернулись вокруг худой талии Шань Цинло, невольно притянув тело дьявольской женщины, словно он пытался слиться с ней воедино. Ее тонкие красные губы были мягкими и горячими. Они источали не только эротичность, но и аромат, достаточно манящий, чтобы растопить его кости. Дыхание Шань Цинло наполнилось странным ароматом, и она тут же остановилась. Она с неловкой улыбкой посмотрела на Кай Яна. «Мы не можем слишком долго, если я стану слишком возбужденной, хорошо это не кончится». Кай Ян с горечью усмехнулся. Облизнув губы, он сказал: «Черт возьми, дьявольская женщина, бедный юноша вроде меня упал в твои объятия, как мой конец может оказаться хорошим? Эф, это счастье для тебя», — глубокомысленно произнесла Шань Цинло. «Другие мужчины не могут на меня даже смотреть, а ты уже так много у меня украл. Во-первых, не я заставлял тебя все это делать», — прямолинейно возразил Кай Ян. «Что вы двое делаете?» — мягко спросила Цуи Мэн. «Говорим друг другу о нашей бессмертной любви, бессовестные», — воскликнула Цуи Мэн и замолчала. Лицо ее слегка покраснело. Неудивительно, что их дыхание было таким странным и прерывистым. Время шло, солнце и луна сменяли друг друга. С тех пор, как пауки поймали их, прошло 2 дня, а те, кто остался в ловушке коконов, не в силах были сбежать. Все это время Кай Ян и Шань Цинло были вместе. Эта дьявольская женщина была достойна своей славы. Любое ее действие, даже дыхание, даже взгляда, было достаточно, чтобы соблазнить Кай Яна и пробудить в нем вихрь эмоций. Но из-за ее особой конституции тела Кай Ян не смел вести себя слишком самоуверенно, он не мог даже флиртовать с ней, поэтому ему в эти дни пришлось очень сложно. Цу и Мэн неподалеку как-то поддерживали спокойствие. С самого начала она не выказывала ни беспокойства, ни паники. Однако Ло Сяомань каждый день проливала слезы, видимо, она сильно боялась. Младший Бай Юнь Фэн недавно проснулся, но знал о последних событиях, поэтому молчал, не зная, что делать и думать. Культиваторы злой земли пепельно-серых облаков погибли жалкой смертью, некоторых разорвали на части, а некоторые потеряли слишком много крови. Изучая окрестности божественным чутьем, Кай Ян вдруг обнаружил невероятно тираническую силу крови. Ее убийственная аура затмевала даже пауков, чудовищ шестого класса. Сила была резкой, словно всегда тут находилась, но проснулась только недавно. Не успел он предупредить Шань Цинло, как на них опустилось давление, словно земля раскололась, а небеса задрожали. Все присутствующие вдруг ощутили, как на них что-то смотрит. Под этим незримым взглядом каждый ощущал себя жалким и ничтожным, неспособным поднять голову. Кай Ян побледнел, бессознательно призвав истинную Ци. Однако Шань Цинло выкрикнула: «Не двигайся!» «Хаэм!» Кай Ян понял, что она что-то знает про это существо. Это она, взгляд Шань Цинло дрогнул, а выражение лица стало загадочным. Кто? Мать-паучиха, мягко ответила Шань Цинло. Чудовище седьмого класса, никто из нас с ней не сравнится. Седьмого класса? Пораженно вздохнул Кай Ян. Да, мрачно кивнула Шань Цинло. Как думаешь, почему здесь живет группа чудовищ? Чудовища шестого класса невероятно ценные, и если бы не мать-паучиха, которая за ними присматривает, их бы уже давно уничтожили. Даже человек, случайно обнаруживший это место и задумавшийся об охоте на чудовищ шестого класса, взвесил бы все риски, узнав про чудовище седьмого класса. Но большую часть времени мать-паучиха или рожает, или спит, поэтому если человек не нападает, то и ей все равно, прошептала Шань Цинло. Видишь эту каменную статую паука? Там, куда она показала, Кай Ян и правда увидел контуры каменной статуи. Она была невероятно объемной и формой напоминала чудовищ пауков, что жили в логове. Обычно мать-паучиха живет в этой статуе, и ее яд, за которым я пришла, должен быть именно там. Лишь женщины, обладающие телом черной вдовы, могут безопасно зайти в каменную статую. Мать-паучиха могла почуять твою кровь? Да, должно быть, кивнула Шань Цинло. Она впервые здесь была, поэтому не была уверена в ситуации полностью. Попробуй позвать ее и узнать, готова ли она отпустить нас, предложил Кай Ян. Могу попробовать, прикусила губу Шань Цинло, не давая обещаний. Закрыв глаза, она пыталась призвать мать-паучиху, следуя технике, которой научила ее мать. Через секунду раздался очаровательный голос, который слышал даже Кай Ян. Хаэм, ты женщина с телом черной вдовы из нового поколения? Изменившись в лице, Кай Ян крутил головой, пытаясь осмотреть, но ничего не видел. Голос был хрипловатым, но мягким, словно шепот привлекательной красавицы, за которой ухаживают мужчины. Шань Цинло прошептала, без паники, просто мать-паучиха говорит со мной, применяя божественное чутье. Кай Яну вдруг стало страшно. Чудовище, способное общаться с людьми, применяя божественное чутье. Он впервые столкнулся с таким способным чудовищем. Он знал, что чудовища шестого класса на это не способны, но пауку седьмого класса это оказалось по силам. Шань Цинло торжественно ответила, да, младшая отдает матери паучихе дань уважения. Кто такая Хань Фэй Янь? Спокойно спросила мать-паучиха. Хань Фэй Янь, моя мать, ответила Шань Цинло без капли неуважения. Прошло уже 30 лет. Кажется, ты выросла, но почему ты так слаба? Шань Цинло не сдержала усмешки. Младшая столкнулась с некоторыми неприятностями, но через несколько дней моя сила должна восстановиться. Да, тихо произнесла мать-паучиха, на мгновение замолчала, а потом продолжила. Раз ты нашла путь сюда, я дам тебе то, зачем ты пришла, и позволю уйти. Во всяком случае, тебя можно считать моим потомком, и нас связывает хрупкая связь. Увидев, к чему все идет, Шань Цинло не сдержала радостной улыбки и спросила. Пожалуйста, мать-паучиха, прости младшую, но согласишься ли ты отпустить людей, которые пришли со мной? Кай Ян с удивлением посмотрел на Шань Цинло. Видимо, он не ожидал, что эта дьявольская женщина окажется такой сострадательной. Пф, холодно фыркнула мать-паучиха и громко проговорила. Они посмели разрушить мое логово и теперь хотят выжить. Все, кроме тебя, дитя мое, должны умереть. Пожалуйста, мать-паучиха, хватит глупостей. Стиснув зубы, Шань Цинло посмотрела на Кай Яна. Глаза ее вспыхнули, но она успокоилась и твердо спросила. Пожалуйста, мать-паучиха, я должна забрать хотя бы его. Какая дерзость! В голосе матери-паучихи слышалась досада, словно она не могла допустить, чтобы ее подрастающие пауки приблизились к этим коконам. Забудь об этом. Даю 5 дней, чтобы ты хорошо все обдумала. Через 5 дней я проснусь снова, и если ты все еще будешь настаивать и не пожелаешь уходить в одиночку, тебе вообще не придется уходить. Холодно высказав ультиматум, мать-паучиха замолчала. Тяжелое давление исчезло бесследно. Видимо, мать-паучиха вновь погрузилась в глубокий сон. Цу и Мэн и Ло Сиамань дрожали. Они тоже слышали разговор Шань Цинло и матери-паучихи. Они тоже были в ужасе, как Кай Ян, потому что не думали, что в мире существует такое могущественное чудовище. Бай Юньфэн невольно произнес опустошенным голосом. Итак, через 5 дней все мы умрем, хоть они и были в постоянном беспокойстве, но пауки редко к ним приближались, и у них по-прежнему оставалась некоторая надежда, но как любой из них мог смириться с решением матери-паучихи, которая приговорила их к смертной казни через 5 дней. Глава 309. Если не веришь, то посмотри сам. Пропитанный паникой, столкнувшийся со смертью, Бай Юнь Фэн вдруг выкрикнул: «Кай Ян, я, твой отец, удостоверюсь, чтобы ты за это заплатил». «Да в чем твоя проблема?» — раздраженно выругался Кай Ян. «Эй, эй», — усмехнулся Бай Юнь Фэн и злобно возразил: «Если бы ты не разбил землю, как бы пауки нас поймали? Если бы я не сделал этого, мы были бы живы и ныли бы сейчас, вам всех уже давно убил бы Го Юань Мин со своей бандой». Усмехнулся Кай Ян, понимая, что Бай Юнь Фэну нечего возразить. «Молодой лорд, первый сын известной семьи Бай, неужели они действительно меня убили бы?» — фыркнул Бай Юнь Фэн. «Если бы я сообщил им о своей личности, меня взяли бы в заложники, чтобы обменять на вознаграждение семьи Бай. Ты, может быть, не умер бы, но молодая госпожа Цу и младшая Ло, попав к ним в руки, ха-ха, боюсь, невинность они потеряли бы. Думаю, если бы им дали выбор, они бы лучше застряли в паучьих коконах, а не в плену у этих ублюдков. Мне плевать на их невинность, я просто жить хочу», — громко взревел Бай Юнь Фэн. Сказав это, он вдруг понял, что произносить этого вслух не стоило, и замолчал. «Бай Юнь Фэн, не думала, что ты такой...» — печальный голос Ло Сиамань был полон разочарования и отвращения. Невинность была для нее важнее жизни. Ло Сиамань с радостью погибла бы, лишь бы не унижаться перед жестокими культиваторами злой земли пепельно-серых облаков. Цу Имен произнесла: «Каждый ценит свою жизнь, не обращая на него внимания, Сиамань». В голосе ее не было колебаний, печали и разочарования, лишь холодность. «Кажется, люди семьи Бай перед лицом смерти оказываются трусами», — усмехнулась Ло Сиамань. «Эф, говори, что хочешь», — парировал Бай Юнь Фэн без капли раскаяния. Он уже оскорбил двух женщин. Даже если им удастся сбежать, он никогда не свяжется с ними снова, даже если они не станут врагами. Кай Ян и Шань Цин Ло молча смотрели друг на друга. Кай Ян наморщил лоб. «Если ты хочешь уйти, можешь просто уйти. Кажется, мать-паучиха не собирается держать тебя в плену». Шань Цин Ло медленно покачала головой. «Но если я уйду сейчас, ты не сможешь со мной уйти». Кай Ян посерьезнел и, поколебавшись, ответил: «Наша дружба не так уж и близка, чтобы ты обо мне так заботилась. Цу Имен права, люди думают о себе». Однако Шань Цин Ло лишь улыбнулась. «Ты не относишься ко всему серьезно, не так ли?» — слегка наморщился Кай Ян. «Я уже говорила тебе, что женщина, обладающая телом черной вдовы, всю жизнь серьезно любит лишь одного мужчину. Как я могу относиться к тебе несерьезно?» — слабо вздохнула Шань Цин Ло. «Если бы это было до того, как ты заглянул в мое море знаний, твоя смерть меня бы не волновала. Жалкий ублюдок, бессовестный и похотливый, мне следовало убить тебя, чтобы ты не обманывал всех невинных девушек, с которыми встречаешься, но теперь у меня действительно нет иного выбора». Шань Цин Ло и правда не могла смотреть, как он умирает. А ведь она еще не достигла вершин своего тайного искусства. Укоренившись в ее сердце, чувство любви превращалось во всепоглощающий импульс. Это был вопрос времени. Как только ее чувства достигнут пика, она должна была провести первую ночь с любимым мужчиной. Более того, влюбленная женщина с телом черной вдовы была более чувственной и преданной, чем обычная женщина. Это делало жизнь женщин из этой семьи не на шутку трагичной. С одной стороны, смерть любимого, с другой стороны, величайшая стадия тайного искусства. Мать Шань Цин Ло, Хань Фэй Янь, однажды потеряла контроль над собой и легла с мужем, а утром очнулась от пьяного оцепенения и, узнав, что произошло, остаток жизни провела в боли и сожалениях. Вглядываясь в глаза Шань Цин Ло, Кай Ян пытался прочесть истинные мысли Шань Цин Ло. Улыбнувшись, Шань Цин Ло взяла инициативу на себя и без колебаний открыла море знаний. Она мягко прошептала: «Если не веришь мне, посмотри сам». Удивившись, Кай Ян проник в ее море знаний своим божественным чутьем. Он снова увидел бесконечный океан. Над раскинувшимися водами сидел образ Шань Цин Ло, обдуваемый ветром. Глядя на божественное чувство Кай Яна, она мягко произнесла: «Не трогай мой образ, он представляет мою душу. Если ты это сделаешь, последствия будут катастрофическими». «Понимаю», — тихо отозвался Кай Ян. Слившись, две души могли испытать сладость, которая была в 1000 раз сильнее, чем близкое единение, однако если воля душ была недостаточно крепкой, они могли потеряться в этом чувстве, вмиг превратившись в идиотов. Естественно, Кай Ян это понимал, поэтому действовал осторожно. Аватар Шань Цинло взмахнул рукой, передавая божественному чутью Кайяна лучи света. Поглотив информацию, Кайян узнал о чувственных переживаниях этой дьявольской женщины и ее мыслях, не упустив ни одной. Он видел последствия ее особой конституции тайного искусства, осознавал ее будущую судьбу. Бесчисленные сцены вспыхивали у него перед глазами, словно он проживал их сам. Прошло много времени, и Кайян покинул ее море знаний. Когда они встретились взглядами, Шань Цинло радостно улыбнулась. «Теперь ты мне веришь?» На этот раз Кайян, не ожидавший, что ее тайное искусство несет такие эффекты, твердо кивнул. Кайян с улыбкой спросил: «Должен спросить, это для меня честь или невезение?» Он убедился, что она не изображает чувства к нему, однако это приводило к тому, что ей нужна была его жизнь. Несколько помрачнев, Шань Цинло прошептала себе под нос: «Женщины моей семьи правда не хотят убивать любимых мужчин, но рано или поздно импульс становится невыносимым, и они находят путь к нему и то ли осознанно, то ли неосознанно дарят им свою невинность, забирая при этом его жизнь. Хоть жертва жизнью ради женщины и была романтической идеей, однако когда наступало время, никто не радовался этой судьбе, а слова становились лишь риторикой. Ты никогда не задумывалась о решении проблемы?» «Естественно, задумывалась, но я понятия не имею, с чего начать», — медленно покачала головой Шань Цинло. «Нет, об этом пока лучше не говорить», — кивнул опечаленный Кайян, решив не обсуждать этот вопрос. «Да, раз ты не хочешь бросать меня, нам нужно найти способ избежать отсюда вместе. Через 5 дней, когда мать-паучиха проснется снова, я вновь попытаюсь ее убедить. А если она не согласится?» — нахмурился Кайян. «Буду убеждать, пока не согласится», — надулась Шань Цинло, в лице ее не было признаков беспокойства. Сверкнув глазами, Кайян спросил: «Если ты сможешь восстановить силы, ты можешь отсюда сбежать?» «Конечно», — кивнула Шань Цинло, — «но сейчас я слаба, как культиватор 3-го уровня истинного элемента, и мне нужно несколько месяцев». «Я могу помочь», — усмехнулся Кайян. Изучив все ее мысли, он заметно расслабился. Видимо, эта соблазнительница была определением разврата. Ее имя знали во всем мире. Ее техники были легендарными, однако она оказалась чистым листом. О взаимодействиях мужчин и женщин она знала невероятно много, однако личного опыта у нее не было. «Что ты хочешь сделать?» — полюбопытствовала Шань Цинло. Кайян достал немного крема мириады лекарств. «Проглоти это». Шань Цинло, не зная, что он ей предлагает, с подозрением посмотрела на него, но все же раскрыла тонкие губы. Она мягко слизнула розовым языком крем мириады лекарств, скорее активируя исцеляющее искусство. Как только крем мириады лекарств коснулся ее губ, она удивилась, поспешно закрыла глаза и активировала тайное искусство. Она страдала от внутренних ран, а немного крема мириады лекарств быстро ее восстановит. Несмотря на то, что до пробуждения матери-паучихи осталось всего 5 дней, за это время Шань Цинло полностью выздоровеет. Кайян тоже начал в меру своих сил культивировать. Со временем колебания истинной Ци Шань Цинло стали сильнее. Видимо, восстанавливалась она быстро. Заметив это, Цуи Мэн не удержалась и посмотрела на кокон Шань Цинло. Ее прекрасные глаза вспыхнули нерешительностью. Она изо всех сил пыталась понять, что делать. Пойманная в ловушку столько дней, она уже восстановилась, однако рядом было столько чудовищ 6-го класса, что она могла вырваться из кокона, но не решалась на такой безрассудный поступок. Но неожиданные перемены в Шань Цинло подарили ей надежду на спасение. Просто условия заставили Цуи Мэн колебаться. В конце концов, она была первой молодой госпожой знаменитой семьи Цу. Как она могла стать служанкой неизвестного младшего? Даже Ло Сиамань была более благородной, чем этот мальчишка. Если о договоренности узнают, кто будет уважать семью Цу и долину фиолетового папоротника? К тому же, ей пришлось бы работать в этой должности целый год. Кто знает, что за год сделает этот бессовестный жалкий ублюдок. Через 3 дня, Шань Цинло открыла очаровательные глаза. Они мерцали сияющим светом, а мягкое нежное тело распирал пугающий импульс. «Лучше?» — поспешно спросил Кайян. «Да», — восхищенно кивнула Шань Цинло и пристально посмотрел на Кайяна. «Ты очень скрытный. Кто знал, что у тебя найдется такое сокровище?» Однако она, похвалив его, злобно ущипнула его за грудь, яростно искривилась и процедила сквозь зубы: «Все это время у тебя была такая хорошая вещь, почему ты раньше ее не дал? Жалкий ублюдок, ты все это время меня боялся, не так ли?» Смущенный Кайян лишь издал неловкий смешок. Как Кайян мог восстановить силу этой дьявольской женщины, если она не показывала ему сокровенные мысли? «Раз ты выздоровела, давай отсюда уходить». Кайян чуть сжал ее худую руку. Вдруг взгляд Шань Цинло дрогнул, и она тихо прошептала: «Раз уж такое дело, я хочу сначала взять яд матери паучихи, потому что если я сначала заберу тебя, она рассвирепеет и уже не позволит мне сюда прийти. Ты уверена, что справишься? Скажи честно, ты еще управляешь тем пауком?» «Да». «Хорошо, пусть он выходит». «Хорошо», — уверенно кивнул Кайян, мысленно отдав пауку, которого он взял под контроль, новые приказы. Глава 310. «Спасибо тебе». Уже через секунду паук шестого класса вдруг вышел из себя и безо всякой причины напал на своих товарищей. Заметив его помешательство, другие пауки поспешно вступили в сражение. Взмахнув рукой, Шань Цинло разрезала кокон и без следа исчезла. В ушах Кайяна раздался ее нежный голос: «Не уходи и жди моего возвращения». Конечно же, двигаться с места Кайян не собирался. Отдышавшись, он внимательно изучил обстановку. Паук, которым он сейчас управлял, бурно сражался с бывшими товарищами. Несомненно, у чудовищ шестого класса были определенные чувства, по крайней мере, на примитивные рассуждения они были способны. Кажется, пауки не понимали, почему их товарищ сошел с ума, как и тогда, когда он вдруг убил так много культиваторов злой земли пепельно-серых облаков. Словно достигнув согласия, пауки перестали сдерживаться, потому что их товарищ сошел с ума, и спасти его было уже нельзя. Через несколько минут чудовище шестого класса, которым управлял Кайян, погиб. Собравшиеся пауки стали расходиться. «Кайян!» — вдруг выкрикнула Цуимен. Сохранив равнодушие, Кайян даже не потрудился ответить. «Старшая Шань вернула себе силы», — полюбопытствовала Цуимен. Однако он промолчал. Цуимен криво улыбнулась. «Кайян, ты же не настолько ядовитый, признаю, раньше я тебя оскорбляла, позволь хотя бы извиниться за это». «В извинениях выдающейся молодой госпожицу нет нужды, боюсь, я не могу позволить себе подобное», — холодно ответил Кайян. Цуимен хихикнула. «Ладно, ладно, я была не права, действительно не права, мне не следовало приводить в высший небесный павильон людей, чтобы не нарываться на неприятности. На самом деле, я не уверена, что смогу победить тебя, если мы будем сражаться. Поверить не могу, что в такой мелкой секте мог появиться ученик вроде тебя. Не утруждай себя лестью, это отвратительно». «Хе-хе, ладно, мы с тобой умные люди, поэтому буду честна», — с легкой улыбкой произнесла Цуимен. «Пожалуйста, когда старшая Шань вернется, попроси ее забрать еще и нас все. Не сомневайся, если она пообещает помочь нам, семья Цу щедро ее отблагодарит». «Это ваши дела, я не могу в них вмешиваться», — сказал Кайян, нахмурив лоб. «Нет, нет, я же вижу, что тебя с привлекательной королевой демонов связывают очень близкие отношения, к другим людям она так не относится». Голос Цуимен вдруг стал сдержанным. «Мы с Сиамань сделаем все, исключая прислуживание, на котором ты так настаиваешь. Даже если ты хочешь жениться на молодой госпоже семьи Цу, могу добиться согласия отца. Ох, но будь осторожен, не говори это при старшей Шань, боюсь, она может заревновать». Потеряв терпение, Кайян искривился. «Я уже сказал, что это ваше дело, я не имею к этому никакого отношения. В чем смысл втирать мне эту дичь?» Лицо Цуимен стало жалким, словно она готовилась заплакать. «Но я могу надеяться лишь на тебя, если ты не попросишь за нас, боюсь, мы не спасемся», — говорила она, захлебываясь и слегка заикаясь. «Ты правда оставишь нас умирать?» Понимая, что она просто пытается вызывать в нем сочувствие, Кайян не хотел больше ей отвечать. Эта интриганка произвела на Кайяна особенно плохое впечатление. «Кайян, Кайян», — тихо звала Цуимен, не теряя задора. Разговор был весьма тихим, но Ло Сиамань отлично все слышала. Завидев безжалостность Кайяна, Ло Сиамань отчаялась, и лицо ее смертельно побледнело. Панически всхлипывая, она тихо позвала: «Что нам делать, старшая Цу?» Вздохнув, Цуимен отказалась от попыток убедить Кайяна. «Подожди, мы не можем просто так здесь умереть». В этот миг возник аромат ладана, а перед Кайяном вдруг появилась женщина в красном. Взмахнув рукой, она разорвала шелковые нити, связывающие Кайяна. «Идем», — быстро сказала Шань Цинло, схватила Кайяна одной рукой, топнула ногой по земле и быстро взлетела. С мрачным видом Кай Ян ей помогал. Следя божественным чутьем за окружающей средой, он заметил, что подавляющая сила матери-паучихи быстро пробуждается. Видимо, ее разбудили движения Шань Цинло. Старшая Шань торопливо выкрикнула Цуимен со сложным выражением лица. Однако она понимала, что не время беспокоиться о гордости, ведь если Шань Цинло улетит, у нее и Ло Сиамань больше не будет шанса сбежать. «Пожалуйста, старшая Шань, забери меня и Ло Сиамань, я согласна на твои условия», — выкрикнула Цуимен. Нахмурившись, Шань Цинло посмотрела на нее. Из ее запястья выскочили две розовые ленты, которые обернули Цуимен и Шань Цинло и потащили их следом. Поняв, что Шань Цинло их не бросила, Цуимен и Ло Сиамань вдруг возрадовались. Предав родную кровь, забыв про советы старших, даже не мечтая о побеге, раздался бешеный голос матери-паучихи, в котором уже не было очарования. Звучала она, как рассерженная женщина. Воздух пронзили две толстые белые шелковые нити. Шань Цинло и Кай Яну пришлось защищаться. Их юаньцы столкнулась, взорвалась, и две паутины порвались, но с ними порвалась и одна из лент. Ло Сиамань сорвалась. Она испустила пронзительный вопль, водянистые глаза Ло Сиамань наполнились ужасом, а сердце чуть не остановилось. Мгновенно отреагировав, Кай Ян толкнул Цуимен ногой, чтобы та поймала Ло Сиамань. Не успели они коснуться земли, как Цуимен протянула руку, схватила Ло Сиамань за одежду и притянула к себе. Старшая Цу изумленно выкрикнула Ло Сиамань, из глаз ее потекли крупные слезы. Она задыхалась, а ее груди вздымались. На лице у нее был написан ужас. «Не волнуйся, ты со мной, я тебя не отпущу», — улыбнулась ей Цуимен, пытаясь разогнать страх, отражающийся на ее лице. Шань Цинло кинула на Кай Яна быстрый взгляд, ее губы изогнулись в дразнящей, душераздирающей улыбке. Кай Ян пожал плечами. Он сделал это бессознательно, это была инстинктивная реакция. Снизу донесся злобный голос Бай Юньфена. «Заберите и меня, чертовы шлюхи! Как вы могли бросить меня здесь? Я не забуду о вас, даже став призраком». На лицах Цуимен и Ло Сиамань показалось отвращение. Они остались холодными и безразличными. Узнать человека можно, лишь пройдя с ним через взлеты и падения. Бай Юньфен притворялся для них добреньким. Они не очень высоко его ценили, однако вел он себя, как воспитанный старший сын великой семьи. Его происхождение, сила и капитал были высокими. Естественно, вокруг него всегда было много женщин. Но когда они попали в беду, он полностью раскрыл тьму, скрывающуюся в его сердце. В человеческом плане он был не лучше собачьего дерьма. Цуимен и Ло Сиамань не чувствовали к нему ни капли симпатии. Возле причудливого, спокойного, кристально чистого озера, наполненного колыхающимися растениями и радостно плавающими рыбами, сидели три человека. Кай Ян жарил на разведенном костре жирную рыбу, которую он поймал. Напротив него, вдыхая свежий воздух и неловко поглядывая на юношу, сидели Ло Сиамань и Цуимен. Раздался всплеск, и появилась изящная фигура Шань Цинло. После купания ее белоснежная кожа привлекательно блестела. Мелькнули худые длинные ноги и сразу исчезли из виду. На тонких нежных красных губах показалась беззаботная улыбка. Она была практически обнажена, закрыты были лишь пышные вершины и священная долина между бедер. Вид это создавало увлекающий. Увидев такое манящее зрелище, покраснел не только Кай Ян, но и Цуимен с Ло Сиамань. У них сбилось дыхание. Отведя взгляды, они про себя прокляли эту волшебную фею. «Хе-хе», — радостно хихикнула Шань Цинло, наблюдая за их реакцией. Выбравшись на берег, она накинула на гибкое тело одежду. Наполовину прикрывшись, она грациозно подошла к ним. Она села возле Кай Яна и прижалась к нему. «Ты не можешь вести себя чуть сдержаннее?» — беспомощно спросил Кай Ян. «А в этом есть необходимость?» — усмехнулась Шань Цинло. «Мы уже прикасались друг к другу и целовались, с чего бы нам вести себя правильно?» Цуимен и Ло Сиамань удивленно посмотрели на Кай Яна. Глаза их горели непониманием. Цуимен ощущала, что Кай Яна и Шань Цинло связывают непростые отношения, однако не видела, как они ведут себя друг с другом, и не могла сказать, насколько они близки. Но какая женщина будет вести себя так бесстыдно, если только она не его любовница? Могла ли в него влюбиться самая очаровательная женщина мира, думала Цуимен, рассеянно глядя на Кай Яна. Аура его была мощной, а силы неплохими, однако он все же был юношей на четвертом уровне истинного элемента. Как же ему удалось завоевать сердце известной на весь мир привлекательной королевы демонов? Цуй Мэн смотрела на них и еще долго не могла собраться с мыслями. Закрыв глаза, Кай Ян сделал вид, что не замечает озадаченных взглядом. Он внимательно запекал рыбу. Учуяв изысканный аромат свежей пищи, Цуй Мэн и Ло Сяомань покраснели, а в животах у них заурчало. Больше месяца их безжалостно преследовали культиваторы злой земли пепельно-серых облаков. У них не было ни минуты покоя, и они постоянно подавляли чувство голода и усталости. Пауки схватили их, когда они были на грани истощения, а расслабиться им удалось лишь сейчас. «Спасибо, что спасла нас, старшая Шань», — вдруг сказала Цуй Мэн, изо всех сил давя улыбку. Шань Цинло непринужденно улыбнулась. «Мы всего лишь заключили сделку, не надо меня благодарить. Как бы то ни было, если бы не старшая Шань, мы с Сиамань не смогли бы спастись», — мягко покачала головой Цуй Мэн. Договорив, она с неловкостью взглянула на Кай Яна и неохотно произнесла: «И тебе тоже спасибо». Цуй Мэн понимала, что если бы он тогда ей не помог, она бы не спасла Ло Сяомань. Однако Кай Ян, сохраняя равнодушие, ее проигнорировал. Цуй Мэн не могла не ощутить горечь. Глава 311. Город ароматов. Спустя две недели, возле города ароматов, благополучие этого города было таким, как у любого великого города внешнего мира. Это было место, где жила привлекательная королева демонов. Злая земля пепельно-серых облаков занимала обширные территории, однако делилась на шесть частей, каждая из которых принадлежала одному из шести королей демонов. Город ароматов был столицей, а все земли в радиусе нескольких тысяч километров принадлежали Шань Цинло. Последние две недели Шань Цинло, Кай Ян, Цуй Мэн и Ло Сяомань шли через земли других великих злых королей и постоянно были насторожен, а в городе ароматов они испытали облегчение. За две недели путешествия изменилось не только мнение Кай Яна о злой земле, подорвались еще и убеждения Ло Сяомань и Цуй Мэн. По слухам, злую землю населяли злые культиваторы, в ней обитали демоны, а каждый человек был отвратительным преступником. Но благодаря Шань Цинлу они обнаружили, что злая земля совсем не такая, как говорят слухи. По крайней мере, она оказалась не таким уж и адом. Несомненно, в злой земле было много злых культиваторов, но многие были просто обычными людьми. Недостатка не было в культиваторах, которые совершили в своих сектах преступления и поневоле бежали в злую землю. Были и те, кто оскорбил великие силы, после чего нашел убежище в злой земле. Были и те, кто практиковал тайные искусства и боевые техники, которые во всем мире считались жуткими и демоническими, поэтому их изгнали из домов, как чумных крыс. Можно сказать, что у большинства культиваторов злой земли было горькое прошлое, но злодеями они не были. Этот мир признает лишь так называемую праведность, избегает душевной тьмы, называя такие техники злыми. «Это софистика», — говорила Шань Цинло, и в тоне ее слышалась некоторая беспомощность. Хоть она и была одним из шести великих злых королей и управляла огромными землями, которые простирались на тысячи километров, с укоренившимися предрассудками мира она ничего поделать не могла. Кай Ян вспомнил слова, сказанные однажды демоном: что есть человек, а что демон, и люди, и демоны, все одно. В душе каждого жил демон. Они шли вперед, а Кай Ян замечал, насколько город яркий, что его весьма изумило. Если бы не он не знал, что они еще не покинули злую землю, Кай Ян счел бы город ароматов любым городом внешнего мира. Все в нем ничем не отличалось от великих городов внешнего мира. Улицы были наводнены обычными лавочниками и людьми, подыскивающими товары. Культиваторы сновали в толпе, как карпы, и не издевались над простыми людьми. Иногда встречались культиваторы, источающие густую демоническую ци, но даже они следовали правилам города ароматов и не создавали неприятностей. Время от времени Кай Ян замечал патрули из культиваторов в черном. Видимо, это были службы правопорядка. Всякий раз, когда кто-то нарушал общественный порядок города ароматов, на него со всех сторон безжалостно нападали службы правопорядка. Так что город ароматов был самым безопасным местом злой земли, а благодаря эффективному управлению Шань Цинло, еще и самым процветающим. Мало кто здесь совершал преступления. Королева демонов прятала лицо под черной вуалью и неторопливо вела вперед небольшую команду. Цуй Мэн и Ло Сяомань следовали за ней, тайно наблюдая за городом. В их душах крепко поселилось восхищение. Раз город был таким мирным, значит, действовала Шань Цинло не так уж и просто. Неожиданно Кай Ян остановился. Заметив это, Шань Цинло обернулась и посмотрела на него. «Что-то не так?» Кай Ян беспомощно усмехнулся. «Как говорится, «Красавица, мир полон бесконечных чудес, нельзя задерживаться в одном месте, нужно изучать мир дальше». Благосклонность красавицы была приятна, но Кайян все же нервничал, боясь, что однажды Шань Цинло не выдержит и съест его. К тому же, он уже давно не видел Суянь, поэтому хотел быстро во всем разобраться. Шань Цинло сверкнула глазами и сразу же прочитала его мысли. Натянув улыбку, она взяла Кайяна за руку и дыхнула на него ароматом. «Думаешь, ты сможешь просто так уйти? Пожалуйста, будь сдержаннее». Горько искривился Кайян. Этого он боялся больше всего. Он постоянно волновался, что Шань Цинло его не отпустит. На обратном пути он даже несколько раз пытался сбежать, но всякий раз она его замечала. Учитывая истинную силу Шань Цинло, если она возьмет его в плен, у него уже не будет надежды на побег. Повсюду снаружи хаос. Если вы пойдете одни, это будет опасно, лучше вам задержаться здесь. Надолго, зависит от моего настроения, ха-ха. Кайян тут же помрачнел. Черт возьми, а если, застряв здесь, я стану жертвой дьявольской женщины? Суимен и Лосиамань с самодовольными усмешками на лицах наблюдали за этим спектаклем, радуясь незавидному положению Кайяна. Шань Цинло удерживала его, не давая его истинной ци накапливаться, к тому же, она одарила хорошо зарекомендовавшего себя любовника нежной лентой, которой были связаны их руки, пока она ласково прижималась к нему. К счастью, лицо ее было покрыто вуалью. Если бы ее увидели жители города ароматов, несомненно, начался бы хаос. Скоро четверо прибыли во дворец Шань Цинло. Величественный дворец, излучающий великолепие, занимал обширную площадь и был наполнен нефритовыми статуями, резьбой с изображением драконов и фениксов, которые придавали ему изящную властность. Войдя во дворец, Кайян неожиданно обнаружил, что в огромном дворце довольно тихо. Кажется, людей тут было не так уж и много. Осматриваясь, он видел многочисленные широкие коридоры и слышал журчание ручейков. Чувство было довольно живописное. Во дворце нет никого, кроме нескольких служанок, здесь всегда пусто, так что не будьте с ними слишком осторожными, мягко объяснила Шань Цинло. Вернувшись во дворец, она расслабилась и сняла вуаль. Потянувшись, она элегантно изогнулась. «Кто пришел?» – раздался мелодичный голос, и быстро приблизилась фигура в фиолетовом. «Это я», – неторопливо ответила Шань Цинло. Замерев, фигура еще быстрее побежала вперед. В мгновение ока перед ними оказалась девушка. «Ты наконец вернулась, моя королева». Кажется, девушке было примерно 20. Красивая молодая дама, которая была в разгаре юности, увидела Шань Цинло, и в ее глазах ярко вспыхнули огни радости и облегчения. Она так обрадовалась, что на глазах выступили слезы и потопом потекли по щекам. Она плакала, а белоснежная грудь вздымалась. Кайян подметил, что девушка тоже была невероятной красавицей. Ее длинные волосы свободно спадали, брови были тонкими и элегантными, а глаза – яркими и очаровательными. Всякий раз, когда она вздыхала, лепестки ее губ слабо трепетали, словно цветы, украшающие ее очаровательное лицо. Белоснежно-сливочная кожа блестела на свету. В сочетании с ее изящной позой и неповторимой фигурой это придавало ей сильное очарование. Увидев ее, Кайян одобрительно кивнул. У привлекательной королевы демонов могла быть лишь такая красивая служанка. Проверив ее божественным чутьем, он с удивлением обнаружил, что на самом деле она была культиватором 7-го уровня истинного элемента. Она была не такой сильной, как Цуимен, однако была моложе нее на 1-2. Ощутив божественное чутье, девушка посерьезнела и холодно посмотрела на Кайяна. Хаем, она довольно чуткая. Непринужденно посмотрел на нее Кайян. Лоб ее слегка нахмурился. Видимо, девушка не понимала, зачем Шань Цинло привела сюда 3 человек, однако не стала обращать на Кайяна внимания и с нетерпением спросила. «Госпожа, я слышала, что король зверей и его люди заманили тебя в засаду. Ты не ранена, я в полном порядке», — покачала головой Шань Цинло, волноваться ни о чем. «Слава богу, короля зверей можно только презирать. Старейшины чуть не сразились с ним из-за этого. К тому же, 8 великих семей объединяют все главные секты внешнего мира, чтобы напасть на святую землю. Город ароматов отправил множество людей, чтобы перехватить их, вот что сказали старейшины. Отложи это на завтра, я немного устала», — оборвала ее Шань Цинло. «Скажи старейшинам, что они имеют полное право решать эти вопросы». «Да, госпожа», — серьезно кивнула девушка и снова кинула на новичков подозрительный взгляд. «Эти трое», — взглянув на Цуимен и Лосиамань, Шань Цинло слегка нахмурилась. Щелкнув запястьями, она направила к ним два слабых огня. Цу и Мэн и Ло Сиамань задрожали, но сразу же поняли, что их истинная ци запечатана. «Что старшая Шань хочет сказать?» — с кривой улыбкой спросила Цу и Мэн. «Ничего особенного», — хихикнула Шань Цинло. «Било, отведи девушек в гостевой дом ароматов». «Да», — Било кинула на Цу и Мэн и Ло Сиамань любопытный взгляд. Она подумала, как же они спровоцировали ее госпожу, раз она зашла так далеко и взяла их под арест в гостевом доме ароматов. Озадаченная, она не стала спрашивать и дважды хлопнула в ладоши. Появились несколько молодых женщин. Каждая была красива, как цветок, а культивация их была невысокой. Все были одеты, как горничные. «Покажите им гостевой дом ароматов», — приказала Било. «Да, заботьтесь о них, не обижайте их», — добавила Шань Цинло. Беспомощно улыбнувшись, Цу и Мэн и Ло Сиамань позволили горничным увести их. «А с ним что?» — указала Било на Кайяна. Мысли ее были в беспорядке. В конце концов, никогда прежде госпожа не приводила во дворец юношу. Даже когда приезжал один из королей демонов, она отвела ему отдельное место. В этом тихом дворце никогда не было мужчин. А он — усмехнулась Шань Цинло и послала в тело Кайяна поток света. Кайян обнаружил, что его истинная ци свободна, но на теле осталась метка, которую он не смог объяснить. «Отведи его в павильон успокаивающего феникса, пусть отдохнет», — сладко улыбнулась Шань Цинло, глядя на Кайяна. Кайян поддерживал спокойный вид, но в животе у него свернулся ком. «Павильон успокаивающего феникса», — воскликнула Било. В ярких глазах мелькнуло удивление. Это место находилось в самой глубине дворца и было лучшим павильоном на его территории. Там жила ее госпожа, когда была маленькой. Матрац, занавески, подушки — всем этим раньше пользовалась ее госпожа, и каждая вещь пропиталась ее запахом. Самым главным было то, что павильон переполняли детские воспоминания Шань Цинло. Как можно поселить человека в такое личное и сокровенное место? Глава 312. Все пожелания. Как-то у Било были мысли насчет павильона успокаивающего феникса, и она настойчиво, несколько месяцев просила Шань Цинло, чтобы та позволила ей там остаться, однако одобрения все же не получила. А теперь неизвестный мужчина собрался в павильоне жить, и это не могло не потрясти Било. Что за история связана с этим мальчишкой? За что госпожа так его ценит? Удивленно смотрела она на Кайяна, и ее красивые глаза застилали неверие и ревность. «Должно быть, ты устал бегать весь день. Хорошенько отдохни сегодня, а я пока закончу работу. Как только я закончу ее, то поговорю с тобой», — ласково произнесла Шань Цинло. Лицо Кайяна осталось равнодушным. Ничего не говоря, он глупо смотрел на нее. Било собралась хлопнуть в ладоши и позвать девушек, чтобы те отвели его, но Шань Цинло добавила: «Ты лично отведешь его в павильон успокаивающего феникса». Не в силах скрыть удивление, Било вздрогнула и поспешно кивнула. «Да». Наклонившись, Шань Цинло тихо прошептала Кайяну: «Не запугивай ее, жалкий ублюдок, мы с ней вместе выросли, она моя драгоценная младшая». «Понял», — беспомощно засмеялся Кайян. «Пойдем». И Било повела Кайяна сквозь дворец. Следуя за очаровательной девушкой, Кайян непринужденно осматривался и понял, что во дворце Шань Цинло очень тихо. Снаружи процветал шумный город, а тут не было ни малейшего шума. В воздухе витали ароматы. Все коридоры были чисто вымыты, в них не было пыли. Время от времени мимо проходили хорошенькие горничные, которые с почтением приветствовали Нин Било и любопытством осматривали Кайяна. Все это время он не встретил ни одного мужчину. Скоро оба дошли до павильона успокаивающего феникса. Это был невероятно изысканный трехэтажный лофт, со вкусом украшенный цветущими ароматными цветами. «Эй!» — крикнула Било Кайяну, преградив ему путь. «Смотри, куда наступаешь, не топчи эти цветы, их тщательно выращивала сама госпожа». «Ах!» — равнодушно кивнул Кайян, не скрывая возмущения, потому что понял, что девушка уже составила о нем плохое впечатление. «Чертов ублюдок!» — проклинала Било, жалкое отродье с примитивными мыслями, с неблагородными одеждами и манерами. Почему госпожа так его ценит? К тому же, госпожа приказала ему не запугивать ее. «Он может меня избить?» — не понимала Било. Если бы не Шань Цинло, которая приказала относиться к Кайяну с уважением, Било сурово бы его проучила. Они поднялись на второй этаж, Било открыла дверь, и с неожиданной радостью на лице поспешно ворвалась внутрь, совершенно забыв про Кайяна. Первым делом она вскочила на большую мягкую кровать, стоящую в центре комнаты, и обняла огромную подушку ростом с нее. Прижав ее к себе, она вдохнула нежный аромат. Она вдохнула этот аромат, и лицо ее наполнилось невероятным счастьем. Это была подушка госпожи, когда-то на этой подушке спала госпожа, она до сих пор хранит запах госпожи. Било чувствовала, как трепещет ее душа, а лицо краснеет. Кайян же нахмурился и нашел это несколько забавным. Очевидно, эта девушка относилась к Шань Цинло как к объекту абсолютного поклонения, иначе не вела бы себя так энергично. Но пока девушка лежала на кровати, на виду был ее выдающийся и округленный зад. Внимательно осмотрев будуар, Кайян кивнул. Неплохо. Очнувшись от транса, Било быстро соскочила с кровати. Широко распахнув глаза, она пристально посмотрела на него и процедила. Неплохо, да? Кайян ласково кивнул. Это была спальня, предназначенная именно для женщины. Жить здесь было для него немного странно, поэтому неплохо было его высшей оценкой. Ха-ха, ладно, ладно, сердито сказала Било. Здесь жила госпожа, пока росла. Я так долго просила, чтобы она позволила мне жить здесь, но разрешения так и не получила, а теперь тут живет какой-то мерзкий сопляк, который не умеет выражать признательность, очерняя эту комнату словом «неплохо». Слегка ошеломленный, Кайян уставился на нее, пытаясь понять, почему она так с ним враждебна. Почесав нос, он смущенно спросил: «Госпожа Било, ты как-то неправильно меня понимаешь? Да кем ты себя возомнил?» Раздраженно вскочила Било и, держа в руках большую подушку, сердито потопала к двери. «Ты хочешь забрать подушку?» – напряженно спросил Кайян. Когда-то ей пользовалась госпожа, резко остановилась Било, повернулась и снова подошла к кровати. Она быстро собрала постельное белье. Им тоже пользовалась госпожа. Кинув на Кайяна резкий взгляд, Било, как маленький тиран, вышла с охапкой в руках. Кайян не мог сдержать удивления. Он понял, что поклонение этой девушке можно называть лишь одержимостью. Но это все же не имело к нему отношения, поэтому он отбросил эти мысли и, скрестив ноги, уселся на кровати. Естественно, задерживаться в городе ароматов было нельзя. Шань Цинло требовалась жертва в виде его жизни, и если он останется, рано или поздно он умрет от ее руки. Но теперь, когда соблазнительница полностью восстановила силы, Кайян не мог сбежать, хоть и хотел. Он действительно поранил самого себя. Если бы он знал, что все так закончится, он бы ни за что не дал ей крем мириады лекарств. Какой смысл был в побеге из пещеры тигра, если теперь он оказался в логове волка? Хуже того, эта дьявольская женщина оставила на его теле какую-то духовную метку. Если он хочет уйти, сначала придется разобраться с этой печатью. Закрыв глаза, Кайян внимательно изучил тело. Божественное чутье не предназначалось для осмотра тела, но оценить физическое состояние оказалось несложно. Через несколько секунд Кайян ощутил слабый, но настораживающий запах энергии, исходящий от одного из его ребер. Он попытался удалить ее истинный ян, однако попытка оказалась бесплодной. Он попытался удалить ее, применив энергию несгибаемого золотого скелета, однако и это окончилось неудачей. Метка оказалась невероятно стойкой. Она не вредила его телу и течению истинной ци, однако была маяком в темноте ночи. Шань Цинло везде чувствовала его, куда бы он ни пошел. Как было бы хорошо, будь тут старый демон. Он точно знал, что это за энергия, но, к сожалению, после инцидента с лордом демонов старый демон спрятался в потоке извивающегося дракона. Кайян даже не знал, в каком он сейчас состоянии. «Ты что делаешь, жалкий ублюдок?» Раздался у него в ушах голос Шань Цинло, и в ее тоне слышалось раздражение. «Ложусь спать», — закатил глаза Кайян, проклиная коварство этой женщины. Он понимал, что метка помогает его отслеживать, но не ожидал, что внимание привлечет даже вмешательство. Шань Цинло легко рассмеялась. «Не трать свое время, эта метка – моя печать поиска души. Если я сама не захочу ее удалить, то ее не удалит даже эксперт бессмертного вознесения. Пока на тебе есть метка, я найду тебя, куда бы ты ни убежал. В этом нет необходимости», – с горьким видом пожаловался Кайян. «Хе-хе», – радостно хихикнула Шань Цинло, «кто говорил тебе быть таким неверным? Если бы ты был немного честнее, мне не пришлось бы идти на такие меры. Сегодня отдыха, а завтра я приду к тебе, обещаю, как пожелаешь». Бессердечный ублюдок, выругалась Шань Цинло и быстро скрыла свое божественное чутье. Беспомощный, Кай Ян отказался от попыток уничтожить печать поиска души и устроился на ночь. Следующий день. Медитацию Кай Яна нарушили шаги, спускающие по лестнице. В дверь постучали. «Войдите». Когда дверь открылась, вошла элегантная взрослая женщина. Лицо ее украшала теплая дружеская улыбка. Сложно было сказать, сколько этой красавице было лет, но судя по виду ей было не больше 25. Изгибы тела были чудесны, глаза напоминали цветущие персики, а вся она сияла привлекательным блеском. Ее тело окружал легкий аромат, белоснежная тонкая кожа, мощное врожденное очарование, ее привлекательность не сильно уступала чарам Шань Цинло. Приятно улыбнувшись Кай Яну, она тихо спросила: «Молодой лорд хорошо спал ночью?» «Да», — кивнул Кай Ян. Взрослая красавица подошла к кровати, элегантно поклонилась и с придыханием сказала: «Приятно слышать. Госпожа послала эту служанку, чтобы она удовлетворяла потребности молодого лорда. Молодой лорд может звать меня Юньли. Эти двое тоже предназначены тебе», — представившись, Юньли быстро кивнула. И вошли две красивые девушки, одетые в костюмы горничных. Одна была спокойной и нежной, а другая достойной и элегантной. И у взрослой красавицы, и у девушек было свое уникальное обаяние. «Это Жо Юй», — женщина указала на нежную девушку, а потом на достойную девушку, «а это Жо Цин». «Жо Юй, Жо Цин приветствует молодого лорда». Обе изящно поклонились. Их манеры не уступали манерам молодых дам из больших дворянских семей. Все в них было безупречно. Кай Ян понял, что соблазнительница Шань Цинло отправила трех красавиц, чтобы они служили ему. Неважно, какими они были, рано или поздно они бы пробудили инстинкт любого мужчины. Прекрасная красота Юньли уступала лишь красоте Шань Цинло, что уж говорить про яркие образы двух девушек. К тому же, у Юньли было преимущество – хорошо развитое тело. Ее персиковые глаза постоянно излучали очарование. Так она представляет мягкое обращение. Сердце Кай Яна забилось быстрее. Прекрасная Юньли улыбнулась. «Госпожа сказала, что мы будем каждый день ухаживать за молодым лордом, пока он в городе ароматов. Тогда я буду вам навязываться», — мягко ответил Кай Ян. «Естественно, молодой лорд, почетный гость», — улыбнулась Юньли. Однако в ее тоне мелькнула стыдливость. «Еще госпожа сказала, что я должна удовлетворять все пожелания молодого лорда». «Все пожелания?» — сжался Кай Ян, поняв тонкий подтекст этих слов. Заметив его реакцию, красавица осторожно кивнула. Несмотря на то, что она была безупречной служанкой с хорошим характером, Юньли не могла не пошатнуться. Она несколько раз нервничалась, и ей было даже страшно посмотреть на Кай Яна. Глава 313. Избегая. Вне зависимости от того, с какой целью Шань Цинло послала к Кай Яну этих женщин, он не мог пожаловаться на услуги, которые они оказывали. Второй этаж павильона успокаивающего феникса был исключительно спальной зоной, а нижний этаж состоял из большой ванны, вырезанной из белого нефрита и, вероятно, очень драгоценной. Что касается третьего этажа, то там почти ничего не было. Видимо, это было место для наслаждения пейзажем.